Глава 13. «Ха-ха-ха, вы прекрасно сделаете!» — внезапно проговорила Серболова, стоявшая до этой минуты за густым вишневым кустом и ни одним из собеседников незамеченная. Припотенский захватил на груди расстегнутую рубашку, приподнялся и, потянув другой рукой свои испачканные в кирпиче панталоны, проговорил: «Вы, Александра Ивановна, простите, что я так не одет?» — Ничего, с рабочего человека туалета не взыскивают. Но идите, вас мать зовет обедать. — Нет, Александра Ивановна, я обедать не пойду. Мы с матерью не можем более жить. Между нами все кончено. — А вы бы постыдились так говорить. Она вас любит. — Напрасно вы меня стыдите. Она с моими врагами дружит. Она мои кости хоронит. А я как-нибудь папироску у лампады закурю, так она и зато сердится. — Зачем же свои папиросы у ее лампады закуриваете? Разве вам другого огня нет? «Да ведь это же глупо!» Серболова улыбнулась и сказала: «Покорно вас благодарю». «Нет, я не вам, а я говорю о лампаде, ведь все равно огонь». «Ну, потому-то и закурите у другого. Все равно на нее чем-нибудь другим не угодишь. Вон я вчера нашей собаке немножко супу дал из миски, а маменька и об этом расплакалась, и миску с досады разбила. Не годится, говорит она теперь, ее собака нанюхала». «Ну, я вас спрашиваю, вы, Валерьян Николаевич, знаете физику, можно ли что-нибудь нанюхать? Можно понюхать, можно вынюхать, но нанюхать, ведь этот дурак один сказать может». «Но ведь вы могли и не давать собаке из этой чашки». «Мог, да на что же это?» «Чтобы вашу мать не огорчать». «Да вот вы как на это смотрите? По-моему, никакая хитрость не достойна честного человека». «А есть лошадиную ветчину при старой матери достойна?» — Ага, уж она вам и на это нажаловалась. Что ж, я из любознательности купил у знакомого татарина копченых жеребьячих ребер. Это, поверьте, очень вкусная вещь. Мы с Дарьей Николаевной Безюкиной два ребра за завтраком съели, и детей ее накормили. А третья понес маменьке, и маменька, ничего не зная, отлично ела и хвалила. А потом вдруг, как я ей сказал, и беда пошла. Угостил, отнеслась к Дарьянову, улыбнувшись Серболова. Впрочем, пусть это не к обеду вспоминается. Пойдемте лучше обедать. — Нет, я ведь вам сказал, что я не пойду и не пойду. — Да вы на хлеб и на соль-то за что же сердитесь? — Не сержусь, а мне отсюда отойти нельзя. Я в таком положении, что отовсюду жду всяких гадостей. Серболова тихо засмеялась, подала руку Дарьянову, и они пошли обедать, оставив учителя над его костями.